Глава 46. У нашей лисички появляется хвостик. Фрэнк вернулся в Грэшэмсбери, как собирался, и сразу встретился с отцом и с мистером Газаби, который по-прежнему оставался в поместье. «Но кто же все-таки унаследовал огромное состояние?» — осведомился мистер Газаби, едва молодой человек объяснил, что кончина сэра Луис Катчарда отменила необходимость любых юридических действий в отношении поместья. «Честное слово, понятия не имею», — равнодушно пожал плечами Фрэнк. «Ты виделся с доктором Торном», — вмешался Сквайр. «А он должен знать». «Мне не пришло в голову задать ему этот вопрос», — наивно признался Фрэнк. «Вопрос очень важен, потому что все на свете зависит именно от того, в какие руки попадет состояние. Позвольте, кажется, у сэра Роджера была замужняя сестра, не так ли, мистер Грэшэм?» Именно в этот момент Сквайр и его сын впервые осознали, что Мэри Торн и есть старший ребенок этой сестры, но ни одному из них даже в голову не пришло, что Мэри может оказаться наследницей баронета. За пару дней до окончания назначенного двухнедельного срока доктор Торн вернулся в Грэшэмсбери, чтобы навестить пациентов, и снова умчался в Лондон. Но во время краткого пребывания дома он ни словом не обмолвился о наследстве. Посетил поместье, чтобы осмотреть леди Арабеллу, и Сквайр даже успел задать ему прямой вопрос о наследстве, однако доктор упрямо не пожелал сказать больше того, что определенность возникнет лишь спустя несколько дней. Едва вернувшись домой, Фрэнк первым делом отправился к Мэри и рассказал обо всем, что случилось. На что та заметила: «Не понимаю, что произошло с дядей. Он терпеть не может всякие тайны, а сейчас все скрывает. Только представь, Фрэнк сказал мне, после того, как я написала это несчастное письмо, вот уж действительно несчастное, что же ты обо мне думала, когда писала? Если бы ты слышал, что говорила твоя матушка, то не удивился бы. Но после этого дядя заявил... Точно не помню, но смысл в том, что он надеялся на благополучный исход, и после этого я пожалела о написанном». «Это ж надо такое придумать. Заявила, что больше никогда не назовешь меня по имени». Помолчав, Фрэнк добавил: «Я пообещал твоему дяде подождать 2 недели, а потом возьму дело в свои руки». Нетрудно предположить, что леди Арабелла вовсе не обрадовалась, узнав, что Фрэнк и Мэри Торн встретились. В пылу гнева ее светлость позволила себе произнести ядовитую тираду о неприличном поведении мисс Торн, причем в присутствии Августы, которая только что вернулась из замка Курси, но Фрэнку не сказала ни слова. Точно так же воздержались от лишних рассуждений Фрэнк и Беатрис. Если к концу назначенных 2 недель тайна доктора могла разрешиться, то еще оставалось время устроить так, чтобы Мэри все-таки приняла участие в свадьбе в качестве подружки невесты. «Как только все уладится», — думал Фрэнк, «матушка не осмелится закрыть дверь дома перед моей невестой». Уже начался август, и до венчания Беатрис с мистером Ориелом остался месяц. Хоть Фрэнк ни слова и не сказал матери и сестре, от отца ничего не утаил. Во-первых, показал письмо Мэри. «Если ваше сердце еще не окончательно окаменело, то от этого обязательно растает», — заявил сын. Сердце мистера Грэшэма оставалось живым и теплым. Он признал, что письмо действительно очень трогательное. Как известно, вода камень точит, и Фрэнку почти удалось получить от отца обещание впредь не препятствовать браку, но не пылкостью обращения, а методичной настойчивостью. Как мы уже говорили, сын обладал более сильным характером, чем отец, а потому 2 недели еще не успели подойти к концу, как Сквайр уступил и пообещал отправиться к доктору Торну, как только тот позовет. «А что касается фермы, тебе лучше взять Холсхёрст», — со вздохом заключил Грэшэм-старший. «Угодья примыкают к парку и ближайшим полям. Землю я тоже отдам. Видит Бог, сельское хозяйство меня больше не интересует, как и все остальное». «Не говорите так, отец». «Что уж тут. Но, Фрэнк, где ты собираешься жить? В старом доме достаточное место для всех. Вот только как уживется Мэри с твоей матушкой?» К концу 2 недели, верный данному слову, доктор Торн вернулся в деревню. Время от времени он присылал племяннице короткие записки, но ни разу не упомянул о деле. Домой приехал поздним вечером, и Грэшем и решили отправиться к нему следующим утром. Разумеется, леди Арабеллу в известность не поставили. Мэри дожидалась дядю, сгорая от нетерпения. Едва пролетка остановилась у калитки, услышала родной голос, энергичный, радостный, явно довольный. Доктор успел сказать что-то ласковое Дженнет, назвать Томаса старым хитрецом, чем вызвал смех Бриджит, и предупредил: «Когда-нибудь непременно получит по носу, честное слово». Мэри попала в объятия, прежде чем доктор Торн вошел в дом. «Дорогая», — проворковал он, нежно целуя племянницу. «Еще на некоторое время останешься моей дорогой». «Конечно», — подтвердила Мэри. «Разве не навсегда?» «Ну-ну, не спеши. Позволь хотя бы выпить чаю. Умираю от жажды. На станции они называют свое пойло чаем, но если вдруг Китай провалится в морскую пучину, даже не заметит». Возвращаясь домой с железной дороги, доктор Торн неизменно страдал от жажды и всякий раз жаловался на качество станционного чая. Мэри принялась за привычную работу, живее обычного, и вскоре они уже устроились в гостиной. Очень скоро племянница заметила, что дядя особенно добр и светится довольством. Но он ничего не сказал о Фрэнке и ни словом не упомянул о бизнесе, ради которого съездил в Лондон. Судя по настроению, весьма удачно. «Ты сделал все, что планировал?» — поинтересовалась Мэри. «Да, да, полагаю, все». «Успешно?» «Да, кажется, успешно. Но очень устал. Да и ты, милая, утомилась от долгого ожидания». «О, ничуть», — возразила Мэри в очередной раз, наполняя большую чашку. «Так рада, что ты вернулся. В последнее время очень часто уезжал и подолгу отсутствовал». «Ах, да. Надеюсь, больше уезжать не придется. Теперь это будет делать кто-нибудь другой». «Дядя, у меня сложилось впечатление, что ты собираешься сочинять мистические романы в духе миссис Ратклифф». «Верно. А начну уже завтра, определенно с... Но, Мэри, сегодня больше не произнесу ни слова. Поцелуй меня, милая, и пожелай спокойной ночи. Пойду отдыхать». Мэри поцеловала дядю, и тот поднялся к себе. Но пока раскладывала по местам книги и мотки пряжи, а потом посидела, задумавшись над тем, что же принесет грядущий день, в гостиную опять вошел доктор, уже в халате и домашних туфлях. «Что, еще не ушла?» «Нет, только собираюсь». «Мы с тобой, девочка, всегда проявляли безразличие к деньгам и прочим подобным вещам», — почему-то сказал доктор. «Не могу согласиться. Внешне возможно», — возразила Мэри. «Да, но ведь часто высказывались в подобном духе. Разве не так?» «По-моему, дядя, ты считаешь, что мы похожи на лису из басни, потерявшую хвост, или по ошибке природы вообще родившуюся без хвоста?» «Пытаюсь представить, как бы мы себя почувствовали, внезапно оказавшись богатыми. Наверное, событие стало бы огромным, мучительным искушением. Боюсь, Мэри, что когда бедняки презрительно отзываются о деньгах, зачастую они похожи на твою лису, родившуюся без хвоста. Если природа внезапно подарит такому зверю хвост, разве не станет он гордиться достоинством больше, чем все остальные лисы?» «Полагаю, так и произойдет. В этом заключается мораль басни. Но какое глубокомыслие внезапно посетило тебя в полночь? Наверное, вместо миссис Ратклифф воплотишься в мистера Эзопа». Доктор взял газету, за которой пришел, и, поцеловав племянницу в лоб, молча удалился. «К чему этот разговор о деньгах?» — спросила себя Мэри. «Неужели в результате кончины сэра Луис Катчерда дядя получил какую-то часть наследства?» И Мэри вдруг задумалась, хотела ли увидеть дядю богатым. Получив большое состояние, он смог бы помочь Фрэнку, и тогда вряд ли любая бесхвостая лиса не обрадовалась бы приобретению хвоста. Никогда, даже если искренне наставляла более удачливых сестер. Все мы, хорошие и плохие, ищем хвосты. Кто только один, а кто и больше. Причем часто делаем это негодными средствами. Но, скорее всего, нет на свете искателя более непорядочного и мелкого, чем тот, кто пытается украсить голый зад пышным хвостом путем выгодной женитьбы. Следующим утром доктор Торн проснулся очень рано, задолго до того, как Мэри зазвенела чашками и блюдцами. Тотчас встал и направился в рабочий кабинет за аптекой, где принялся наводить порядок, собирать разбросанные бумажки, аккуратно расставлять привезенные из Лондона жестяные банки с препаратами и раскладывать по местам документы. Нет, больше никогда в жизни он не согласится быть попечителем. Он сел за стол и придвинул несколько толстых тяжелых папок. Невозможно понять, чего стоят эти акции, и вряд ли кто-нибудь объяснит. Пусть с этим разбираются юристы. Так, посмотрим. Здесь Боксел-Хилл, а здесь Грэшэмсбери. Надо прикрыть Грэшэмсбери газетой, не то Сквайр сразу узнает. Только закончив наводить порядок в кабинете, он позволил себе отправиться к завтраку. «Сознаю, мой уважаемый критик, что заблуждаюсь относительно названий и предназначения документов, подтверждающих правовой титул, как и прочих важных бумаг. Но когда мы, авторы, наконец обретем желанного адвоката, тогда, если ошибусь, вините меня или его». Доктор быстро расправился с завтраком и сказал племяннице всего несколько слов, но эти новости заставили ее замереть в радостном предвкушении. Мэри не смогла проанализировать собственные чувства или объяснить странную уверенность, но почему-то уже не сомневалась, что после завтрака произойдет нечто такое, что сделает ее счастливее. «Дженнет», — распорядился доктор Торн, «если придут мистер Грэшэм-старший и мистер Грэшэм-младший, сразу проводи их в мой кабинет». Потом спросил у племянницы. «Что собираешься делать, дорогая?» «Не знаю, дядя. Ведешь себя так странно, что я совсем растерялась и понятия не имею, что надо делать. Зачем к нам придет мистер Грэшэм, то есть Сквайр?» «У меня к нему есть дело относительно наследства сэра Скатчерда. Тебе должно быть известно, что Сквайр задолжал сэру Луи крупную сумму. Но не уходи из дома, Мэри. Хочу, чтобы при необходимости тебя можно было позвать. Согласишься немного посидеть в гостиной, правда?» «Конечно, дядя. Или здесь, в столовой». «Нет, милая, лучше в гостиной». Мэри послушалась и следующие 3 часа провела в гостиной, теряясь в догадках, хотя точно знала, что и мистер Грэшэм-старший, и мистер Грэшэм-младший беседуют с дядей внизу, в кабинете. Посетители явились ровно в 11. Надо заметить, что доктор Торн ожидал их несколько раньше и уже начал волноваться. Предстояло завершить такое серьезное и важное дело, что он не мог усидеть на месте. Наконец, на гравийной дорожке послышались долгожданные шаги, а спустя пару мгновений Дженнет проводила отца и сына в кабинет. Сквайр выглядел усталым, грустным и очень бледным. Кончина безжалостного кредитора могла бы принести некоторое облегчение, но необходимость уступить настойчивому желанию Фрэнка жениться как можно скорее тяготила. Когда изо дня в день приходится думать о том, что стал еще беднее, чем вчера, неизбежно начинаешь выглядеть усталым, бледным и грустным. Сам Фрэнк чувствовал себя прекрасно и, подобно Мэри, ожидал, что день принесет новости, способные положить конец неприятностям, а также радовался возможности сообщить доктору Торну, что отец дал согласие на брак. Обменявшись крепкими рукопожатиями, джентльмены устроились в креслах. Посетители держались довольно скованно, так что поначалу ничего, кроме кратких приветственных реплик, не прозвучало. Наконец Сквайр поведал, что сын побеседовал с ним относительно мисс Торн. «А Мэри?» — уточнил доктор. «Да, а Мэри», — подтвердил Сквайр. Теперь, когда он согласился на свадьбу, не имело смысла употреблять официальное имя. «Хорошо», — одобрил доктор Торн. «Полагаю, этому суждено случиться, доктор. Сын так решил, и, видит Бог, мне нечего возразить против невесты, против нее лично. Да и никто другой не может сказать худого слова. Милая, хорошая девочка, прекрасно воспитанная, я всегда ее любил». Фрэнк придвинулся ближе к отцу и, выражая сыновнюю благодарность за доброту и понимание, крепко пожал руку. «Спасибо, Сквайр, спасибо», — отозвался доктор. «Очень приятно слышать от вас такие слова. Моя Мэри действительно прекрасна. И если Фрэнк решил соединить с ней судьбу, то, на мой взгляд, это замечательно. «Решил», — подтвердил Фрэнк с энтузиазмом молодого влюбленного. Кажется, манера, с которой доктор принял признание, вызвала раздражение Сквайра, и он продолжил. «Однако, как вам известно, доктор, молодожены не могут надеяться на богатую жизнь». «Ах, да, да», — перебил доктор. «Я предупредила об этом Фрэнка, и думаю, что вы должны предупредить Мэри. Фрэнк собирается взять часть земли и заняться ее обработкой. Попытаюсь выделять ему 3, а если получится, то и 400 фунтов в год. Но ведь вам известно...» «Подождите, Сквайр. Подождите минуту. Скоро об этом поговорим. Кончина бедного сэра Луи внесла некоторые изменения в финансовые обстоятельства». «Увы, непостоянные», — безнадежно вставил Сквайр. А теперь Фрэнк, не обратив внимания на замечание Грэшема-старшего, обратился к молодому человеку доктор Торн. «Что скажешь ты?» «Что скажу? То же самое, что сказал в Лондоне 2 недели назад. Верю, что Мэри меня любит. Точнее, не верю, а уверен. А я люблю ее. Причем, должен добавить, люблю давным-давно. Отец знает, что это не каприз и не фантазия. Что же касается его слов относительно нашей бедности, то...» Но доктор, не пожелав выслушивать рассуждения на тему бедности, перебил молодого человека. «Мистер Грэшем, конечно, я осознаю, насколько слабо происхождение Мэри соответствует браку с вашим единственным сыном». «Уже поздно об этом говорить», — отозвался Сквайр. «Но мне не поздно обосновать свою позицию», — возразил доктор Торн. «Мы с вами давно знакомы, мистер Грэшем. И когда-то в этой самой комнате вы заявили, что наши мнения по данному вопросу совпадают. Рождение и голубая кровь представляют собой чрезвычайно ценные дары». «Продолжаю так считать», — подтвердил Сквайр. «Однако невозможно иметь все». «Верно, невозможно». «Если я испытываю удовлетворение в этом вопросе», — начал Фрэнк. «Подожди, приятель», — остановил его доктор. «Как утверждает твой отец, человек не может обладать всем сразу». «Послушайте, дружище», — протянул он Сквайру руку, «не сердитесь за то, что я упомянул поместье. Просто глубоко переживаю, наблюдая, как тают семейные акры на протяжении веков, составлявшие гордость Грэшемов». «Сейчас незачем об этом говорить, доктор Торн», — почти сердито перебил Фрэнк. «Но я должен оправдаться. Не простил бы себя, если бы, не надеясь на благополучное стечение обстоятельств, позволил Мэри думать, что она сможет стать твоей женой». «Да, исход будет благим», — вставил Фрэнк, не совсем понимая, к чему клонит доктор Торн. «Надеюсь. Пережил множество сомнений и тяжелую растерянность, однако теперь надеюсь на лучшее. Фрэнк. Мистер Грэшем». Доктор торжественно поднялся, но некоторое время молчал, не в силах продолжить монолог. «Будем верить, что все к лучшему», — заметил Сквайр. «Лично я не сомневаюсь», — поддержал Фрэнк. «Да, надеюсь, что так. Точнее, уверен». «Видишь ли, Фрэнк, Мэри не придет к тебе с пустыми руками. Ради вашего общего блага хотел бы, чтобы родословная невесты соответствовала материальной обеспеченности, так как в действительности ее достоинство превосходит и то, и другое. Мистер Грэшем, этот брак, по крайней мере, положит конец вашим финансовым затруднениям. Конечно, если Фрэнк не окажется жестким кредитором. Дело в том, что моя племянница — законная наследница сэра Роджера Скатчерда». Закончив судьбоносное заявление, доктор Торн повернулся к столу и принялся усердно перебирать бумаги, но в смятении чувств лишь нарушил недавно наведенный порядок. «А теперь», — продолжил он наконец, — «следует по возможности объяснить, что включает в себя наследство». «Кажется, нашел». «Нет, не это». «Но, доктор Торн», — бледный как полотно, задыхающийся, пробормотал Сквайр. «О чем вы?» «Не существует даже тени сомнений», — заверил доктор. «Я проконсультировался с самыми почтенными юристами», — сэром Абрахамом Хафазардом, сэром Рикити Гиггсом, стариком Неверсеем Дэем и мистером Снилэмом. Все они единодушны во мнении, так что вопросов и разночтений не возникнет. Конечно, девочке предстоит принять управление капиталом, за что, боюсь, придется заплатить очень высокий налог, так как наследовать в качестве племянницы она не может. Мистер Снилэм особо подчеркнул это обстоятельство. Но после всех расходов останется... Я записал на каком-то клочке, но не могу найти, где именно. Так запутался Сквайр со всеми бумагами и адвокатами, что сам не понимаю, стою или сижу. Но точно знаю, что необходимые средства для уплаты всех налогов и долгов готовы. Но ведь не хотите же вы сказать, что отныне Мэри Торн обладает всем богатством сэра Роджера Скатчерда? Дрожащим голосом уточнил Сквайр, с трудом произнося слова. «Именно это я имею в виду», — ответил доктор, подняв голову от документов. В глазах его блестели слезы, а на губах играла торжествующая улыбка. «Больше того, Сквайр, в настоящий момент вы должны мисс Торн конкретно... Тоже где-то записал сумму, но тоже не нахожу. Итак, когда же собираетесь заплатить? Мисс Торн очень спешит, как все молодые леди перед свадьбой». Доктор пытался шутить, чтобы немного ослабить вес обрушившихся на отца и сына новостей. Но Сквайр не оценил шутку и с трудом воспринял серьезную часть сообщения. «Подразумеваете, что отныне Боксл-Хиллом владеет Мэри?» «Совершенно верно», — подтвердил доктор и собрался добавить «и Грэшемсбери тоже», но, к счастью, вовремя сдержался. «Что, всем поместьям?» «И это только малая доля ее владений», — подтвердил доктор. «Если бы этим все ограничилось, тогда было бы проще. Вот, посмотрите, документы на обладание Боксл-Хиллом. Это едва ли не простейшая часть всего наследства. Так что Фрэнк может хоть завтра там поселиться». «Подождите мгновение, доктор Торн», — подал голос впервые с тех пор, как услышал поразительное известие Фрэнк. «А вот здесь, Сквайр, документы на Грэшемсбери». Доктор особенно церемонно убрал прикрывавшие стопку газеты. «Посмотрите, они снова едины. Когда я предложил мистеру Снилэму передать их в библиотеку поместья, он едва не упал в обморок. Поскольку не могу вернуть важные бумаги вам, придется ждать, пока Фрэнк их передаст». «Но доктор Торн», — вновь заговорил Фрэнк. «Да, мой мальчик». «Мэри обо всем этом уже знает?» «Понятия не имеет. Полагаю, ты должен сам обо всем сообщить». «Может быть, в изменившихся обстоятельствах?» «Да». «Перемены настолько внезапные и значительны, влекут столь важные последствия, что Мэри может пожелать...» «Пожелать? Чего пожелать? Вообще ничего об этом не слышать? Не стану принуждать ее держать данное мне слово. То есть ей необходимо время на раздумье». «О, понимаю», — усмехнулся доктор. «Значит, время на размышление. Сколько времени мы ей предоставим, Сквайр? 3 минут будет достаточно? Иди к невесте, Фрэнк. Она скучает в гостиной». Молодой человек подошел к двери, но остановился, а потом вернулся. «Нет, не могу. Сам еще не все понимаю. До такой степени растерян, что не сумею объяснить». Он сел за стол и от избытка чувств разрыдался. «Неужели Мэри действительно ничего не знает?» — уточнил Сквайр. «Совсем ничего. Мне хотелось предоставить право первенства Фрэнку». «Нельзя держать девочку в неизвестности», — покачал головой Сквайр. «Ну же, Фрэнк, иди скорее», — поторопил доктор робкого жениха. «Ты не стеснялся в визитах, зная, что должен держаться в стороне». «Не могу», — повторил Фрэнк после долгого молчания. «К тому же это будет неправильно. Похоже, что я намерен извлечь выгоду». «Идите вы, доктор. Только вы сможете найти единственно верные слова», — посоветовал Сквайр. Поразмыслив, доктор Торн поднялся и направился в гостиную, хотя тоже опасался предстоящего разговора. Но ведь кто-то должен сообщить Мэри важную новость. Когда дядюшка вошел, Мэри стояла посреди комнаты, как будто только что мерила пространство шагами. Бледное лицо выражало тревогу, а глаза — откровенный страх. Волнение, надежда, неизвестность этого утра оказались чрезмерными. Она слышала доносившиеся снизу голоса и знала, что один из этих голосов принадлежит возлюбленному. Что означала эмоциональная беседа, добро или зло, Мэри не представляла, но чувствовала, что напряжение становится невыносимым. Если бы только знать, чего ждать, она готовилась услышать самую горькую правду. Дядюшка подошел. Лицо его было серьезным, но вовсе не печальным, что позволяло возродить надежду в момент тревожного сомнения. «В чем дело, дядя?» — не выдержала Мэри, двумя руками сжимая теплую ладонь. «Что случилось? Скажи, не томи!» Ее глаза смотрели так безумно, что доктор поспешил успокоить. «Мэри, ты, конечно, не раз слышала о немыслимых богатствах сэра Роджера Скатчерда». «Да, да, да». «А теперь, после кончины бедного сэра Луи...» «Дальше, дядя, дальше». «Оно досталось...» «Фрэнку? Сквайру? Мистеру Грэшему?» Воскликнула Мэри в агонии смятения, чувствуя, что внезапно свалившееся невероятное наследство способно углубить пропасть между ней и любимым. «Нет, Мэри, ни Фрэнку и ни Сквайру, а тебе». «Мне?» — воскликнула Мэри и обеими ладонями сжала лоб, словно опасаясь, что голова не выдержит и расколется. «Мне?» «Да, Мэри, тебе и никому другому. Теперь все состояние перешло в твои руки. Можешь распоряжаться им по собственному усмотрению. Пусть Господь в своей милости даст тебе силы нести груз и избавит от лишних искушений». Мэри добралась до ближайшего стула и села, не сводя с дядюшки совершенно сумасшедшего взгляда. Потом с трудом пробормотала. «Дядя, что все это значит?» Доктор Торн подошел, сел рядом и подробно пересказал историю ее рождения, объяснив, каким образом она связана со Скатчердами. «Но где же Фрэнк, дядя?» — спросила Мэри. «Почему он не идет ко мне?» Я просил его подняться, но он отказался. Должно быть, чересчур разволновался. Они оба, отец и сын, в моем кабинете. Может, привести сюда? Привести? Кого, Сквайра? Нет, ни в коем случае. Не можем ли мы сами пойти к ним? Конечно, милая. Но, дядюшка... Да. Ты уверен, что это правда? Ради блага Фрэнка и мистера Грэшема, не ради меня. Ты же знаешь, что Сквайр... О, нет, не могу идти. Пусть они поднимутся к тебе. Нет-нет. Я приходила к мистеру Грэшему сотни раз и не могу допустить, чтобы его прислали ко мне. Но, дядя, ты точно знаешь, что не произошло ошибки? Спускаясь по лестнице, доктор Торн бормотал что-то насчет сэра Абрахама Хафазарда и сэра Рикити Гиггса, однако великие имена ничего не значили для бедняжки Мэри. В кабинет доктор вошел первым, а наследница переступила порог робко с опущенным взором. Поначалу побоялась пройти дальше, но, осмотревшись и увидев в одиночестве стоявшего у окна Фрэнка, бросилась в объятия возлюбленного. «О, Фрэнк! Мой дорогой, единственный Фрэнк! Теперь никто и никогда не сможет нас разлучить!»